Глава 12. Хиллари пристроилась на ручке большого кожаного кресла. С одной стороны, она давно уже мечтала куда-нибудь сесть, а с другой тут же оказалась в невыгодном положении, поскольку Генри остался стоять. Он облокотился на камин и молча уставился поверх ее головы. Самое настоящее издевательство. Потому что когда от него требовалось молчать, он повышал голос и продолжал излагать свои дурацкие мысли. А теперь, когда от него как раз требовалось что-нибудь говорить, он, как назло, молчал и смотрел неизвестно куда. Хиллари чуть не задохнулась от злости. «Прекрати немедленно!» — сказала она. Генри посмотрел на нее и тут же отвел глаза. «Точно я букашка какая!» — возмутилась про себя Хиллари. «Прошу прощения!» — осведомился Генри, и Хиллари, забыв про свои подгибающиеся колени, взвилась в воздух. «Генри, ну как ты смеешь так со мной разговаривать? Мне действительно нужно было посоветоваться с тобой. Но если ты и дальше будешь вести себя так, будто мы не знакомы, я уйду». Генри упорно не желал на нее смотреть, а однако же выдавил из себя что-то о том, что он вовсе ей не чужой. Хиллари внутренне усмехнулась и тут же сочинила привеселенький стишок. Генри редко бывает терпим, но когда бывает, невыносим. Она придвинулась, чтобы услышать, что Генри скажет дальше. Дальше оказалась уже знакомая «Могу я вам чем-то помочь?». В глазах Хиллари что-то резко вдруг защипало, и она услышала собственный голос. «Ничем, я ухожу». Генри оказался у двери первым. «Ты не можешь», — заявил он, загораживая дверь спиной. «А я и не хочу. Мне нужно поговорить с тобой, но это невозможно, пока ты не возьмешь себя в руки». «Я держу себя в руках», — сообщил Генри. «Тогда для начала сядь. Мне действительно нужно поговорить, но я не могу разговаривать с человеком, который возвышается над тобой, как башня». Генри сел во второе кожаное кресло, стоявшее так близко от первого, что если бы Хиллари сидела не на ручке, а в нем, их колени бы точно соприкасались. Теперь у Хиллари было небольшое преимущество, поскольку она смотрела на Генри сверху вниз, а ему приходилось задирать голову. Такое положение дел совершенно устраивало Хиллари. Только она сильно сомневалась, что оно сохранится сколько-нибудь долго, потому что даже сейчас Генри делал вид, будто не желает на нее смотреть. А что если он не делает вид, а действительно не желает? И никогда уже не захочет? Это была на редкость обескураживающая мысль. Она уже начала жалеть, что вообще пришла, когда Генри, правда, довольно еще ворчливо спросил: «Ну, что-нибудь случилось?» Хиллари тут же захлестнула волна нового и теплого чувства. Генри говорил так, только когда действительно за нее беспокоился. А уж если он начинал за нее беспокоиться, о дальнейшем можно было не волноваться. Она кивнула. «Об этом-то я и хотела с тобой поговорить. Кое-что случилось, и я никак не могу обсуждать это с Марион, потому что она жутко расстроится, а мне просто необходимо обсудить это с кем-нибудь, потому что, вне всякого сомнения, это очень, очень, очень важно. И я подумала, что раз мы были когда-то друзьями, и я подумала, что если расскажу все тебе, и ты скажешь, что мне теперь делать». Вот, именно так, робко и женственно. Генри это обожает. То есть ему кажется, что он обожает, а на самом деле это надоело бы ему через неделю. Жена у Генри должна быть послушна, и не одна, а то слишком скучно. Генри и впрямь заметно подобрел. «Рассказывай все. Что ты еще натворила?» «Ничего!» Хиллари сокрушенно покачала головой. «Разве что села не на тот поезд. Да и то не по своей вине. Просто меня здорово напугали, и я по ошибке села на поезд до Ледлингтона. А когда это выяснилось, было уже слишком поздно». «Напугали? Как?» «На меня таращились. Очень просто напугать чувствительную девушку, если злобно таращиться на нее в общественном месте». Генри подозрительно на нее взглянул. «Ты на кого это намекаешь?» «На тебя», — торжествующе сообщила Хиллари, едва не добавив «дорогой». «Ты даже не представляешь, какой злобный у тебя был взгляд. То есть я надеюсь, что не представляешь, потому что если ты смотрел так нарочно...» «В общем, у меня тут же разбежались все мысли, а когда я кое-как привела их в порядок, то уже ехала в Ледлингтон в одном купе с миссис Мерсер». которая закатила мне истерику, вцепилась в мое пальто и принялась исповедоваться. Только вот я не знала еще, что это именно миссис Мерсер, а то бы, конечно, вела с ней себя помягче. «Миссис Мерсер?» – переспросил Генри очень странным тоном. Хиллари кивнула. «Альфред Мерсер и его жена, миссис Мерсер, вряд ли ты их помнишь, потому что уехал в Египет еще до конца слушаний. Слушаний по делу Джеффа об убийстве Джеймса Эвертона. Мерсеры служили у него и были главными свидетелями обвинения. Из-за показаний миссис Мерсер Джеффа едва не повесили. Ну вот, и в купе она тут же меня узнала, начала плакать и говорить очень странные вещи». «Какие вещи, Хиллари?» Генри больше не выглядел ни надменным, ни оскорбленным. Его голос звучал на удивление живо и заинтересованно. Но в основном о суде и о Марион. И все это вперемешку со всхлипами, взрыдами и всхрапами. И еще какую-то странную историю о том, как она пыталась увидеть Марион во время суда. Сказала, что специально приезжала, чтобы ее повидать. Провалиться мне на этом самом месте, мисс, если я не пыталась ее увидеть. Еще говорила, что убежала от мужа, и совсем уж страшным шепотом, если бы только мне удалось ее увидеть. Только ей не удалось, потому что Марион как раз отдыхала. Бедняжка Марион, она уже с ног валилась от усталости. Понятно, что к ней никого не пускали. И миссис Мерсер ужасно по этому поводу убивалась. Потому что потом, мол, ее нашел муж, а другого такого шанса не было. Сказала, что уж за этим он проследил. Впервые за все время Генри посмотрел ей прямо в лицо. «А это точно была миссис Мерсер? Еще бы! Марион показала мне потом фотографию, и я сразу ее узнала. Миссис Мерсер – собственной персоной. А как она выглядела? Хочешь, чтобы я ее описала? Да нет, я хотела узнать, как она тебе показалась. Ты сказала, с ней случилась истерика. Она хоть понимала, что говорит? Ну да, наверное, то есть я так думаю, то есть я даже уверена». Под истерикой я не имела в виду, что она визжала, как резаная, на весь вагон. Просто она была жутко чем-то расстроена. Все время дрожала, плакала и задыхалась. Она, бедняжка, старалась взять себя в руки, только уж больно плохо у нее это получалось. «Значит, понимала», — сказал Генри и со значением проговорил. «А тебе не показалось, что она не в себе?» «Да нет, что ты, только поначалу. Понимаешь, она все смотрела на меня, смотрела, а потом вдруг выдала, что сразу меня узнала, и благодарение Богу, что он не узнал. Потому что он ни за что бы не вышел, если бы узнал». «Кто он?» «Мерсер. Он вышел. Я смотрела в окно, а когда обернулась, как раз увидела мужчину, выходящего из купе. Я до того пыталась привести порядок мысли, которые ты распугал на вокзале своими грозными взглядами. А когда обернулась, увидела только спину этого мужчины и еще женщину, которая сидела в том же купе, вытаращив на меня глаза. И целых полторы минуты думала, что она сумасшедшая». «Почему? Почему я думала так в начале или почему я не думала так в конце? Вообще, почему?» «Ну, за сумасшедшую я ее приняла, потому что она смотрела на меня, ну прямо как на икону. Любой бы на моем месте принял. А потом, когда поняла, что она действительно меня знает, потому что видела на суде с Марион, вся ее нервозность, истеричность вызвана тем, что она жутко переживает за Марион и никак не может о ней забыть. Я уже не считала ее сумасшедшей. Такие вот люди действительно очень сильно переживают за тех, кто им нравится. А когда я узнала, кто она такая, все ее странные речи заставили меня подумать, а все ли у нее в порядке с головой?» – услужливо подсказал Генри. «Нет, что она хотела сказать мне на самом деле?» Генри подался вперед, уперся локтем в колено и ухватился рукой за подбородок. «Но ведь ты сама говорила, что ее показания едва не привели Джеффри Грея на виселицу». «Говорила. Она, видите ли, была наверху, застилая мистеру Эвертону постель, и поклялась, что, спускаясь по лестнице, услышала в его кабинете громкие голоса, испугалась и подошла к двери послушать. Узнав голос Джеффри, она успокоилась и хотела уже идти дальше, когда за дверью раздался выстрел. Она закричала, и из кухни тут же выскочил ее муж, чистивший серебро в кладовке. Дверь кабинета оказалась запертой, и они принялись с нее стучать. А потом ее изнутри открыл Джефф, и он держал в руке пистолет. Это убийственное свидетельство, Генри». «А что говорит Грей?» «Что в 8 вечера ему позвонил дядя и попросил немедленно приехать. Он был очень расстроен. Джефф немедленно отправился в путь и прибыл на место между 9:15. Он прошел в кабинет из сада через открытую балконную дверь и увидел, что дядя лежит поперек письменного стола, а у самой балконной двери валяется на полу пистолет. Он говорит, что понял его совершенно машинально. А потом он услышал крик, в дверь начали стучаться, и, обнаружив, что она заперта, он повернул ключ и впустил Мерсеров. В результате и на ручке двери, и на пистолете нашли только его отпечатки. «Да-да, я помню», — сказал Генри и спросил наконец то, о чем не решался узнать все 6 месяцев, пока они были помолвлены. «Вообще-то улики очень красноречивые. Почему ты считаешь, что он этого не делал?» На щеках Хиллари вспыхнул румянец. Она стиснула руки и страстно воскликнула. «Потому что не делал, Генри! Он просто не мог этого сделать! Понимаешь, я слишком хорошо его знаю! Знаю Джеффа!» Такая беззаветная преданность немедленно нашла отклик в душе Генри. Это был как сигнал горна или барабанная дробь. Это будоражило кровь и поднимало на бой. Однако напрасно Хиллари дожидалась бы внешних проявлений того, что расшевелило Генри. Он чуть нахмурился и спросил. «Марион, тоже в этом уверена?» Краска отхлынула от лица Хиллари так же стремительно, как появилась. Марион уже не была в этом уверена. Бедная Марион. Страдания и боль подтащили ее силы. Теперь в ней постоянно жил ледяной ужас, заставляющий ее предавать и себя, и Джеффа. Хиллари посмотрела Генри в глаза и спокойно и твердо повторила. «Джефф этого не делал». «Тогда кто?» «Вот, миссис Мерсер знает», — сказала Хиллари. И собственные слова удивили ее настолько, что она вздрогнула. Она и не подозревала, что может это сказать. Она не знала даже, что у нее есть такая мысль. «Почему ты так говоришь?» — тут же спросил Генри. «Не знаю». «Но ты должна знать. Нельзя говорить такие вещи, не зная наверняка». Генри снова сел на своего конька. На самом деле это был не конек даже, а огромный-преогромный конь. И его топот немедленно воскресил прежнюю Хиллари. Прежняя Хиллари могла выходить замуж за Генри, могла не выходить за него, но никому и никогда не позволила бы себя топтать. Она выпятила подбородок и заявила. «Можно!» «Я не знаю, почему так сказала. Это просто выскочило. Я не подумала сначала, миссис Мерсер знает, а потом высказала это вслух. Вот именно так. Я сначала сказала и тут же поняла, что это действительно так. Так уж у меня мозги устроены. Вещи, о которых я никогда и не думала, срываются вдруг с языка. А когда я потом начинаю над ними думать, оказывается, что это чистая правда». Генри свалился со своей лошади, звучно шлепнувшись на землю. Слишком уж уморительно выглядела в такие моменты Хиллари. Она снова раскраснелась, в ее взгляде появилось что-то по птичьи дерзкое, а мелкие каштановые кудряшки под маленькой шляпкой, казалось, излучали негодование. Ее хотелось схватить, хорошенько встряхнуть и поцеловать, но для начала Генри расхохотался. «Очень смешно!» — возмутилась Хиллари, внутренне смеясь тоже, и даже распевая про себя маленькую радостную кричалку. «Потому что если люди начинают вместе смеяться, у них уже ни за что не получится ссориться». «Ну, просто не получится!» А сказать по правде, она до смерти устала ссориться с Генри. «Какая же ты дурочка!» — простонал Генри, отбрасывая, наконец, свою напускную вежливость. Хиллари помотала головой и закусила губу, чтобы не рассмеяться тоже. Она вовсе не собиралась облегчать Генри жизнь. «Ты просто завидуешь», — заявила она. «И потом, Генри, как я уже говорила, ты чересчур ревнив. И если когда-нибудь на ком-нибудь женишься, смотри в оба, потому что ей придется или тебя бросить, или превратиться в жалкое, забитое существо со сломленным духом и жутким комплексом неполноценности». Во взгляде Генри появилось что-то такое, что она занервничала. Это был именно тот насмешливый взгляд, от которого сердце начинало биться сильно и часто. «А по тебе этого не скажешь», — сказал он. «Просто я из того разряда, который уходит», — ответила Хиллари с мрачным блеском в глазах. Генри промолчал. Он не собирался поддаваться на провокации. Он просто продолжал пристально смотреть на Хиллари, и та, запаниковав, поспешно вернулась к миссис Мерсер. «Понимаешь, Генри, Если не верить показаниям миссис Мерсер, а я им не верю, получается, что она знает, кто настоящий убийца. Не забавы же ради она все это выдумала, потому что не похоже, чтобы это сильно ее забавляло. Она выглядела жутко, жутко несчастной. И не для того, чтобы досадить Джеффу, потому что она страшно переживает из-за него, из-за Марион. Значит, если она лгала, а я в этом уверена, то затем, чтобы кого-то выгородить. И мы должны выяснить, кого именно. Мы просто обязаны.